«Прекрасная вышла беседа, господа», — сказал Эрвин, не слышавший и половины разговора, и отправился в свой шатер с чувством приятно проведенного времени. Как ни странно, вполне терпимый вышел вечер. На рассвете он проснулся от холода и острой рези в горле. «А вот и простуда», — без тени удивления отметил Эрвин и пошевелился, проверяя остальные болячки. «Все на месте. Спина деревянная, бедра ноют, шумит голова. Да здравствует новый день походной жизни!» Эрвин, София, Джессика влил в себя несколько глотков орджа, собрался с духом и принялся одеваться, дрожа от озноба. Комментарий леди Карен. «С содроганием я приступила к новой главе, посвященной Ориджинам. Терзаемая худшими предчувствиями, я сверилась с обоими письменными источниками сведений об эксплораде, мемуарами двух очевидцев. О чудо! События этой части похода и даже настроение персонажей оказались более-менее верно переданы автором, но, конечно, я не оставила без внимания ряд огрехов. Каждого Кайра сопровождали двое Греев, пеших воинов, состоящих в услужении у рыцарей. Греи не обязательно пешие. В зависимости от благосостояния, Грей либо может позволить себе лошадь, либо нет. Будь все Греи пешими воинами, откуда появлялись бы конные Кайры, ведь каждый Кайр в прошлом Грей. Подробнее об этом речь пойдет далее. Он оставил при себе только меч и получил от него 13 ударов по щиколотке, 6 по колену и вдобавок 2 весьма ловких подсечки. Здесь и далее автор несет полную ответственность перед богами и людьми за применение слова «меч». В описываемое время воины разных земель Полариса сражались огромным количеством разных видов длинного клинкового оружия. Часть из них являлась мечами, часть не являлась. Даже те виды, которые можно назвать этим словом, подразделялись на более узкие классы, и собирательное слово «меч» почти не звучало в речи. Прошу о снисхождении слушателей искушенного в оружии. Мои познания данного предмета не слишком глубоки. Я приведу здесь лишь общие сведения о клинковом оружии, применявшемся во времена Северной Вспышки. Рапиры и шпаги были в ходу у столичного дворянства, считались светским оружием и редко применялись на поле боя, служили больше для самообороны и дуэлей. Палаши стояли на вооружении легкой кавалерии центральных земель, могли служить вспомогательным оружием рыцарям, основное копье. Блэкморские мечи, либо просто блэкморы, мечи средней длины с прямой гардой, достаточно тяжелые для эффективных рубящих ударов по латному противнику, широко распространенное оружие латной пехоты. Мечи дойла, проще дойлы, короче и легче блэкморов, применялись морской пехотой, лазутчиками, а также стрелками в случае ближнего боя. Сабля и кахейра, изогнутые рубящие клинки, оружие, соответственно, шиммерийской и шаванской конницы. Хедров, длинный, полуторный либо двуручный меч с двойной гардой, применялся в армиях северных земель для пробивания щитового строя. Дитя Лида, лидлинг, этот меч имел длину, сравнимую с блэкмором, 2,5-3 фута, но был прочнее и легче за счет особого качества стали. С равным успехом применялся и как рубящее оружие против легкого доспеха, и как колющее для проникания в сочленение брони. Был в почете у северных мастеров фехтования. В ножнах лорда Эрвина, по всей видимости, находился как раз лидлинг. Мы не узнаем этого наверняка, поскольку автор не счел нужным разбираться в многообразии клинкового оружия и свалил все в одну кучу, озаглавленную словом «меч». Оставим сие злодеяние на его совести. Эрвин пока еще не выучил имен всех своих подчиненных, но Джиммиса помнил. Этот Кайр взял с собою пса. Кайр Джиммис Лиллидей, сын снежного графа Лиллидей, одного из сильнейших лордов и лучших полководцев герцогства Ориджин. Уж, конечно, лорд Эрвин запомнил Кайра Джиммиса лишь благодаря наличию собаки. Сочувствую остальным вассалам книжного Ориджина, кто не завел ни пса, ни кота, ни хотя бы крысы. Нет у них шансов снискать внимание лорда. Внезапно Эрвин осознал, чем дело обернулось для него. Испытанием. Если Кайру хватит наглости ослушаться лорда, весь отряд узнает об этом, и Эрвин будет опозорен. Придется наказать Джиммиса. Здесь стоит добавить, что Кайр Джиммис к тому времени уже стал ветераном нескольких войн и снискал репутацию одного из лучших мечников Севера, а родовое владение графов Лилидей, город Лид, был изначальной столицей северных земель. Лишь в 8 веке его сменила первая зима. Каэр Джимис имел все поводы для ревности и соперничества по отношению к лорду Эрвину. Эрвину остро захотелось отдать какое-нибудь абсурдное распоряжение. Поставить шатры среди реки, пустить на мясо осла, отправить четверку каэров забирать эдельвейсы. Он всегда презирал лордов, что проверяют свою власть при помощи дурацких приказов, а вот сейчас, на удивление, хорошо понимал их чувства. Здесь книжный Эрвин критикует лордов-самодуров, даже использует расхожую идиому «отправить рыцарей собирать цветы». Но почему-то не видит комизма в поведении собственного отца. Леди Аланис приходится любимой дочерью и наследницей первому советнику владыки. В описанное время леди Аланис Альмера еще не являлась наследницей герцога Айдена, поскольку был жив ее старший брат Альфред. Впрочем, она столь уверенно отождествляла себя и с властью, и с Альмерой, и с герцогским титулом, что барон Филипп легко мог быть введен в заблуждение.